Во дворах, вдали от оживленных центральных улиц, царили запустение и тишина. Двор травника же зарос куда сильнее, чем окружающие. Трава пробивалась сквозь влажную землю и местами под собственным весом ложилась на землю ковром. Однако у старого деревянного стола, потемневшего от дождей и времени, трава вырвана. Рой начал приводить в порядок двор, и троих людей, сидящих за этим столом, мне знаком только Рой. Травник сидит напротив двух незнакомых мне мужчин. Спина выпрямлена, руки лежат на столе, лицо серьезное, точно готовится к серьезному разговору. Первый незнакомец выглядел показательно богатым. Длинный камзол из темно-синего бархата расшит золотом в виде спирали и символов, которые я не мог разобрать. На пальце блестит массивный золотой перстень, продав который, можно пару дней кормить всех обитателей окраин. Седые волосы аккуратно зачесаны назад, лицо выражает высокомерие и скуку. Этот человек посмотрел на меня так, будто я был лишь пылинкой, случайно оказавшейся у него под ногами. По взгляду я его и вспомнил, именно он когда-то приказал своему охраннику забить плетью девочку, которая, играя с китом в догонялки, случайно его толкнула. Стоило вспомнить ту ситуацию, невероятную жестокость и искренний интерес богача-психопата, и сцена налилась красками, будто произошла только что. Третий был совсем другим. Неприметный мужчина среднего возраста, одетый в серую форму, с плащом цвета грязи, с простым лицом, которое забудешь через минуту после встречи. Он сидел на краю лавки, как можно дальше от богача. Его поза была расслабленной, лицо благожелательным, но почему-то он казался самым опасным из троих. Впрочем, богач тоже ощущался не слабым. Присутствие практиков, причем не меньше ранга пробуждения, давило на меня, словно невидимая тяжесть взгромоздилась на плечи. Я чувствовал себя маленьким и уязвимым перед ними. Даже Кира или Барт, которые явно прошли через стадию закалки, никогда не производили такого впечатления. Эти двое значительно превосходили их рангом. Может, второй-третий уровень ранга пробуждения. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоить себя, и поклонился низко, стараясь показать уважение. Сесть мне не предложили. Я так понимаю, вы те самые люди, которым не нравится нынешний целитель? Спросил я ровным голосом. Неприметный мужчина усмехнулся и заговорил первым. Его голос был блеклым, шуршащим. Да, он многим не нравится. Мужчина сделал паузу в половину вдоха, окинул меня оценивающим взглядом. Это не секрет. Наш целитель из дома магов. Его в наш город и в ваш квартал сослали за какую-то провинность. Вот он и сидит тут по принуждению, а не по призванию. А потому решил, что может наглеть. Цены задирает до небес, решает сам, кого лечить, а кого нет. Даже некоторым влиятельным людям отказывает. Его поведение многих раздражает. Богатей фыркнул и указал на меня пальцем с массивным кольцом. Это и есть тот самый парнишка, который раз за разом выживает в горах? Спросил он с легким оттенком насмешки. Он не выглядит выносливым. Да, кивнул Рой спокойно. Его зовут Кит. А, пожалуйста, без имен, перебил неприметный резко. Его голос прозвучал, как скрип двери морга. Травник кивнул и тут же продолжил. Именно Кит ходил для целителя на гору за ледяным сердцем. Расскажешь им, как было дело? Все трое уставились на меня в ожидании ответа. Их взгляды были тяжелыми и требовательными. Вдохнув глубже обычного, я расправил плечи и подробно рассказал обо всех походах в горы. Когда закончил, все трое выглядели задумчивыми. Рой откинулся на стуле, осмотрел собеседников. Вы выяснили, откуда берутся тела? Одно дело, если целитель их покупает или посылает команды выкапывать трупы с кладбищ. Другое, если он убивает людей. По моей спине пробежал холодок. Почему-то у меня не было сомнений в том, что целитель не заморачивается с выкупом тел. Богато одетый мужчина слегка приподнял бровь, как будто его удивило само предположение, но затем усмехнулся. Он поднял руку с массивным кольцом и заговорил низким, бархатистым голосом. Ледяное сердце лучше всего всходит, если поместить семечко в грудь живого человека, и только затем его убить. Он произнес это так спокойно, будто обсуждал рецепт пирога. Мне стало не по себе от его равнодушия, но предыдущая моя встреча с этим господином показала, что чужие жизни он не ценит. Рой нахмурился и кивнул после небольшой паузы. Да, но у нас нет данных, насколько хорошо всходили эти растения. Люди вокруг регулярно умирают, у кого-то при этом нет родственников, которые позаботятся о похоронах, а у кого-то родственники легко могут согласиться продать тело целителю для исследований. Давайте лучше разговаривать более предметно. Вы узнавали, пропадали ли в нашем городе за последний месяц люди? Богатый психопат вздохнул, как будто устал от этого разговора. Мы интересовались у стражи. Мои люди ходили к разным начальникам. Капитан стражи центрального квартала, Сайрин Фарил, уверяет, что никто из богатых или знатных не пропадал. Это подтверждает и его заместитель, лейтенант Лиран. Они даже проверили списки жителей квартала и отчеты о приезжих, вроде бы все на месте. Мужчина взял паузу, чтобы поправить массивный перстень на пальце, словно только это его сейчас заботило, и нехотя продолжил. Глава городской стражи, Эвард Крейн, тоже не нашел никаких свидетельств о пропажах в других районах города за последний месяц. Его люди опросили патрульных, проверили доносы. Никто не заявлял о пропаже родственников или знакомых. Могилы рыть не стали, но опросили родственников умерших за последние месяцы людей. Они не продавали тела, и могилы никто не тревожил. Его тон был самодовольным, будто он только что представил неопровержимые доказательства своей правоты. Но прежде чем кто-то успел что-либо сказать, неприметный практик наклонился вперед, поставив локти на стол. «А я лично интересовался у обычных людей», – прошуршал он, – «ни у стражи, ни у чиновников, у торговцев на рынках, у тех, кто работает в ремесленных мастерских или живет в окраинных кварталах. Люди пропадают. За последние полгода пропали 9, но под описание подходит 7. Худые, мелкие в плечах мужчины и женщины, в основном приезжие, те, кто недавно прибыл в город и не успел завести здесь друзей или знакомых. Мне кажется, у нас в городе не все ладно, если жалобы, заявления и доносы, которые точно попадают на стол стражи, куда-то исчезают. Я попробую узнать об этом больше», — сказал богач, наконец став чуть серьезнее. «Последняя пропажа была 2 недели назад», — продолжал неприметный. «Молодая женщина из деревни к югу от города устроилась работать прачкой в одном из домов в районе Южных ворот и однажды вечером просто не вернулась в гостевой дом. До нее был парень по имени Маркос, помощник писаря, тоже приезжий, исчез месяц назад после смены. Его голос звучал спокойно, но смотрел на богача и именно ему это говорил. Правда, богатей только фыркнул. Я уже сказал, что узнаю больше, так чего ты хочешь? Чтобы мне не приходилось разгребать за стражей, работай вы нормально. Справимся», — с апломбом заговорил богач, поправляя манжеты своего камзола. «Но сейчас у нас другая проблема, Рик. Мой человек, владеющий техникой скрытности, уже обыскал его поместье и выяснил, что в подвале есть лаборатория. Настоящая лаборатория с дорогой стеклянной посудой для приготовления зелий, с печью, с точнейшими весами, разнообразными минералами и травами. Запрещенными», уточнил Рой. «Степень запрещенности этих составов мой человек не выяснил», богач слегка поскушнел. «Он не умеет читать. Я держу его не из-за грамотности, знаете ли. Но если мы передадим эту информацию дому Крайслеров, алхимики сами разберутся с целителем». Я нахмурился. Его предложение звучало слишком просто, чтобы быть правдой. «У такого человека, как целитель, наверняка есть козел отпущения», спокойно сказал неприметный. «Удивлюсь, если его слуга не возьмет на себя ответственность за построенную в тайне от хозяина лабораторию и приготовленные зелья». Богатый психопат фыркнул и повернулся к неприметному всем телом. «У дома Крайслеров найдется способ развязать язык слуге», заявил он уверенно. Неприметный мужчина лишь пожал плечами, будто его это совсем не впечатлило. «А у целителя Рика наверняка найдется способ умаслить следователей дома Крайслеров. Господа, давайте придумаем план получше, чем лихо ворваться на территорию усадьбы. Нам нужно поймать лечилу в лаборатории, и желательно, засвидетельствовать его готовку. Моего человека маг уровня Рика может заметить, так что нужно придумать другой вариант». Рой кивнул, соглашаясь. «Пусть мальчишка сделает так, чтобы целитель что-то готовил на его глазах», предложил богач. «Как тебя, Кит? Можешь принести Рику травы и попросить обучить тебя алхимии, и это будет ну совсем не подозрительно», вздохнул неприметный. «И целитель наверняка сразу кинется показывать лабораторию и заниматься запрещенными вещами. Да, критикуя, предлагай», сплюнул богатей. «И предложу, Кит, ты отдашь целителю долг, скажешь, что больше не работаешь на него и в горы не собираешься. Постарайся сказать это позаносчивее, чтобы зацепить Рика. Это он может», кивнул Рой. «Я слышал пару историй, и меня убьют сразу», сказал я. «Вы переоцениваете терпение целителя и его потребность в травнике». Они переглянулись. Рой постучал пальцами по столу и заговорил. «Я могу пойти с тобой, якобы чтобы засвидетельствовать передачу денег, но для чего гневить целителя? Чтобы вывести из себя. Кит, добавь, что если будешь работать на Рика за деньги, то уже будешь прикладывать все возможные усилия, чтобы собирать травы самым лучшим образом, и в следующий раз не будешь портить ингредиенты. После этого Рик точно проверит ледяное сердце или тоник, если уже успел его сварить. В этот момент мы арестуем слугу и целителя одновременно, чтобы не давать им времени на обсуждение. Озаботимся допросами, лабораторией, сделаем все по закону и оповестим Крайслеров, дом магов не подкопается. Меня все равно убьют. В лучшем случае, схватит. Я приставлю к тебе человечка, который будет присматривать за тобой, сделал одолжение психопат в камзоле. Он будет ходить за тобой вплоть до момента, как целитель арестуют. Если за тобой придут люди Рика, мой человек их остановит. Разве в нашем городе работает правосудие и законы? Спросил я, наивно хлопая глазами. В голове все еще вертелась сцена, где девочку забивали кнутом. Работают, когда они нужны влиятельным людям. Холодно улыбнулся богач. Закон, как глина, в чьих руках, тот и лепит. Уважаемые господа, поднимаю ладони. То есть я должен рискнуть своей жизнью? Богач начинает улыбаться, будто я сказал что-то забавное. Все верно, парень, отвечает он с легким кивком. До тебя дошло только сейчас, что я получу за свою помощь. Богач вдруг запрокидывает голову и громко гогочет. Охо-хо, жадный мальчишка, а что ты хочешь? Я уже открываю рот, чтобы ответить, но Рой опережает меня. Он наклоняется чуть вперед, его темные глаза сверкают предупреждающе. Я считаю, что твое избавление от долга и спасение жизни – достаточная плата, говорит он твердо. Богач поднимает руку в жесте, означающем «стоп», и слегка покачивает головой. «Нет-нет, пусть скажет сам», отвечает он с ленивой улыбкой. Улыбка эта, однако, не доходит до глаз. Она застывает на его лице, превращаясь в нечто похожее на оскал. Психопат смотрит на меня пристально, почти не мигая, словно изучает кусок мяса на разделочном столе. «Мне ничего больше не нужно», говорю я спокойно. «Только избавление от долга и защита моей жизни от целителя. Долг, золотая монета и серебряная. И как я понимаю, выделяет деньги на операцию кто-то из вас. Мне нравится этот парнишка», — говорит богач и вытягивает из-под плаща и роняет на стол перед собой кожаный кошель. Сначала он достает серебряную монету двумя пальцами, аккуратно и с явным пренебрежением, и кладет ее на стол перед собой. Затем он снова запускает руку в кошель и достает золотую монету. «Вот твой долг, мальчишка», — говорит он с легкой усмешкой. «Кстати, если хочешь зарабатывать столько каждый месяц, я могу подобрать для тебя работенку в центральном квартале. Но я еще не закончил. Поднимаю руку. Насчет защиты жизни, глубоко уважаемые. Рой, я знаю вас дольше остальных. Насколько велик шанс, что человек с техникой скрытности вдруг не успеет защитить мою жизнь? Ты сомневаешься в моих словах?» С угрозой спрашивает человек, которому я абсолютно не доверяю. «Если ты умрешь или будешь ранен по недосмотру моего человека, я выплачу твоим родителям 20 золотых. Я обещаю это в вашем присутствии, господа. Вы – гаранты моего слова». Я медлю всего секунду, а затем протягиваю руку и беру монеты со стола. Пальцы слегка дрожат, потому я сразу сжимаю монеты в кулаке и прячу руки за спину. Спустя 5 минут окончательных обсуждений мы с Роем выходим со двора, стараясь не торопиться, но и не привлекать лишнего внимания. Небо затянуто серыми облаками, и кажется, что вот-вот начнется дождь. Я слышу, как где-то вдалеке щебечут птицы. «Постарайся не волноваться», — говорит Рой, слегка наклоняясь ко мне. «Чем спокойнее ты будешь, тем лучше. Постарайся выглядеть довольным, как мальчишка, выплативший долг очень плохому человеку». Я киваю. Ладони вспотели, и я поочередно вытираю их о штаны, не выпуская шеста. «Легко сказать», — бормочу я, глядя себе под ноги. «Слушайте, а тот богатый человек, с которым мы говорили, вы давно его знаете?» «Достаточно давно», — слегка морщится Рой. «А что?» «По его приказу девочку забили плетью». Рой хмыкает, не отрывая взгляда от дороги впереди. Не возражает, не спрашивает, уверен ли я. «У тебя были проблемы с целителем. Я нашел людей, которые заинтересованы сменить Рика на кого-то другого, более лояльного и подконтрольного. По принятым правилам дом магов должен отправить на освободившееся место своего человека, который должен будет за приемлемую цену лечить людей. Я ощутил легкий укол совести. Снова травник помогает мне, ничего не прося взамен. Думаю, Рик его не сильно заботил, и если бы не я, он прекрасно прожил бы и с этим целителем. «Давай лучше сосредоточимся на деле», — предложил Рой. «Помни, ты пришел туда как должник, но в тот момент, когда ты передашь деньги, ты станешь свободным. Если бы все было так просто, как в банке, отдал кредит, и больше никаких вопросов к тебе нет. Толкаю калитку. Двор пуст. Почему-то, посещая это место, я всего дважды сталкивался с больными, пришедшими за лечением. Неудивительно, мало кто из живущих здесь бедняков способен отдать золотой, чтобы его привели в порядок. Мы проходим мимо пруда. Вода в нем темная и неподвижная. Лебеди спрятались в высокой траве за овалом пруда. Подходим к двери дома целителя, и я стучу трижды. Дверь открывается почти сразу. На пороге слуга. Высокий мужчина с узким лицом и равнодушным взглядом. Он оглядывает меня с ног до головы. «Проводите меня к мастеру Рику, пожалуйста», — говорю я ровным голосом. «Это по поводу денег, которые я должен». Слуга продолжает смотреть на меня так, будто я только что испачкал его порог грязными ботинками. Потом его взгляд переключается на Роя, что стоит чуть позади меня. «Это свидетель», — поясняю я. Слуга молча кивает, жестом приглашает нас войти и ведет в кабинет в глубине дома. Кабинет целителя выглядит таким же, как и в прошлый раз. Только сейчас на столе меньше бумаг, и у двери мнутся Роган и Ларн. Рик сидит за столом и внимательно смотрит на нас. «Парни, выйдите, отложим доклад», и пока парни выходят, спрашивает, «Чему обязан визиту?» Я достаю из кармана монеты, одну золотую и одну серебряную, и кладу их на стол перед ним. Ух, как хотелось бы швырнуть их на пол, а потом дождаться, пока он нагнется их поднять, и плюнуть ему прямо в макушку. Но я знаю, если монеты полетят на пол, Рик поломает меня в ту же секунду, и Роя заодно. «Вот ваш долг», — говорю я ехидно, — «отдаю при свидетеле. Не то чтобы я вам не доверял, но, в общем, вот монеты». Рик берет монеты двумя пальцами, откладывает их в сторону и жестом предлагает травнику сесть в кресло напротив него. «Присаживайтесь, многоуважаемый Рой». Травник садится без лишних слов. «Я же остаюсь стоять, другого кресла в кабинете нет. Теперь бесплатно на вас работать не буду, понятно?» — говорю я с улыбкой. Стараюсь говорить уверенно, подпуская в голос побольше самодовольства. «Буду работать за нормальные деньги, как все, и даже ингредиенты буду приносить нормальные, не порченные, как в прошлый раз». В комнате будто становится холоднее, мое дыхание сбивается, ноги начинают дрожать под невидимым грузом. Я чувствую давление его воли, словно стою на вершине башни посреди бездны. Чуть качнусь вперед или назад, и полечу вниз, и буду падать, и падать, и падать, и... «Рик», — спокойно говорит Рой, — давление медленно исчезает. Я делаю глубокий вдох, пытаясь прийти в себя, а Рик тем временем спрашивает. «Знаешь, что бывает с теми ребятами, которые грубят?» Его тон настолько дружелюбный, что от этого становится только хуже. Он наклоняется в мою сторону, говорят, иногда они исчезают. «Ну да ладно, надеюсь, ты был не слишком общительным со своим взрослым товарищем. Есть вещи, о которых лучше не рассказывать. Например, хмурюсь я, Рик наблюдает за мной, пытаясь увидеть что-то в моих глазах, но вдруг кивает. «Хороший мальчик, приходи завтра, обсудим плату за твои будущие походы. Обязательно, мастер Рик», киваю ему. «Если это все, не смею вас задерживать. Долг ты вернул в полном объеме, у меня к тебе нет вопросов. И будь добр, позови парней». Ларн и Роган не дожидаются нашего приглашения, заходят сами. Мы с Роем выходим за калитку поместья, которые за нами сразу закрывает слуга. До первого перекрестка идем молча, потом Рой говорит: «Давай, Кит, увидимся завтра». И едва я успеваю кивнуть, сворачивает. Шагаю по каменной мостовой, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает меня. Дорога пустая и тихая, только ветер гоняет пыль. Позади вдруг раздается сдавленный стон. Я резко оборачиваюсь. В паре метров от меня, повернувшись ко мне боком, стоит фигура, сотканная из черных теней. Она словно материализовалась из воздуха. Ее очертания расплываются маревом. Правая рука человека, или существа, держит за горло Ларна. Лицо мелкого перекошено от ужаса. В правой руке он сжимает длинное шило, которым безуспешно тычет в сердце черной фигуры. тени пропускают и руку, и шило. Единственное, что остается материальным, правая рука. Ларну приказали заколоть меня прямо здесь, пока я не отошел далеко от поместья целителя. Практик просто перекинул бы мое тело через забор и через пару дней его унесли бы в свертке на гору. Теневая фигура даже не смотрит в мою сторону. Я шагаю вперед. Прием идеален. Шест летит вперед и будто сам клюет Ларна в скулу. Пальцы тряхнуло, словно я дерево ударил, а не тщедушного человечка. Ларн же стал вырываться куда менее активно, шило выпало из его ладони. Тень кивнула мне, молча шлепнула Ларну по щеке другой ладонью, окончательно вырубая, закинула тело на плечо и исчезла в переулке так же внезапно, как появилась. Я стою неподвижно, пытаясь осознать произошедшее. Сердце бьется едва ли не в горле, только спустя несколько секунд понимаю, что сжимаю шест так сильно, что пальцы начинают болеть. Черт, вырывается у меня шепотом. Быстро осматриваюсь. Дорога пуста, ни души вокруг. Но мысль о том, что буквально в шаге от меня находился убийца, настоящий убийца, заставляет холодок пробежать по всему телу. Я сглатываю и начинаю двигаться дальше. Ноги будто ватные, но стоять на месте просто невозможно. Нужно уйти подальше отсюда. Срочно нужно получить технику защиты. Бормочу я себе под нос, голос звучит хрипло и тихо, в голове мелькают мысли о других срочных делах, нужно срочно привести в порядок дом, и еще нужно найти Гуса, тоже срочно, он единственный человек, который может мне помочь научиться бою с шестом, конечно, он пьет целыми днями в своей комнате и тратит свое время на всякую ерунду, но зато у него есть опыт, а других знакомых практиков у меня просто нет, я ускоряю шаг, стараясь не оглядываться. Глава 5. Мам, я дома. Мама у плиты, разогревает обед, перемешивая овощи деревянной лопаткой. Вздрогнула, словно я вырвал ее из глубоких мыслей. Ты вернулся? Она улыбнулась слабо, но тепло. Дороя ходил. Да, я сел на стул, собираясь с мыслями. Ладони все еще подрагивали после встречи с Ларном, но я почти успокоился. Нет, я вернул деньги целителю. Можно больше не беспокоиться о долге. Мама замерла с лопаткой наперевес, а потом переспросила, словно не веря своим ушам. «Ты что, ты вернул долг?» «Да, все до последней монеты. Теперь тебе больше не нужно беспокоиться об этом. Все позади». На мгновение она просто смотрела на меня, словно пыталась понять, шучу я или говорю серьезно. А потом вдруг ее лицо смягчилось. Женщина подошла ко мне и крепко обняла. «Ты даже не представляешь, как я сейчас счастлива». Я почувствовал ее дрожь и услышал сдавленный всхлип. Она отпустила меня и вытерла глаза уголком платка. О мастере Рике ходят ужасные слухи. Я боялась, что ты не вернешься из очередного похода. Я же говорил, что все будет в порядке. Знаешь, сказала она, словно не слыша меня, я ведь уже вернула 2 серебряных монеты из этого долга. Бралась за подработки, за самую сложную работу. Но я не ожидала, что ты за это же время закроешь весь долг. Ты стал таким взрослым. Я горжусь тобой. Гордость. Для Китта это было бы непривычно, но почему-то в груди растеклось приятное тепло. Неожиданно в глазах защипало, и я опять же сам не понял, почему. Мам, я поднялся на ноги. Голос звучал хрипло. Я пройдусь. Вернусь минут через 15, и поедим. Она ничего не ответила, только кивнула и снова вытерла глаза платком. Я отвернулся и вышел во двор, уселся у стены дома и постарался успокоиться. «Тебе больше 72, старик, давай не расклеивайся». Чувства бушевали в груди. Но сколько в этих чувствах моих собственных, а сколько, Китта. Все так переплелось, что я уже не мог сказать наверняка. К вечеру дождь все-таки разошился. Мелкие капли монотонно барабанили по черепице. Из приоткрытого окна тянуло запахами сырости и земли. Я вздохнул, поднялся с кровати, где в очередной раз медитировал, достичь заветной двадцатки все не выходило. Подозреваю, что дело в технике ледяной защиты, с момента, как у меня появилась шкала, медитация не росла. Натянул новенький плащ, захватил шест и вышел из дома. Лавка травника была недалеко, но идти по скользким камням приходилось осторожно. Сапоги расплескивали лужи, стучали по мостовой, и я не встретил ни одного прохожего на пути. Когда я приблизился к лавке, из окна лился мягкий теплый свет. Толкнул деревянную дверь, она поддалась без звука. Внутри было тепло, пахло сушеными травами и медом. Я остановился у порога, наблюдая за травником и Асурой. Рой протирал от пыли чистый на вид стол, напротив него – Асура. Парень выглядел куда более оживленным, чем обычно. Он даже улыбался, чего я раньше не видел. На этот раз на столе не было ни чая, ни печенья, они просто разговаривали. «Порядок на заднем дворе навел», — сказал Асура. Его голос звучал спокойно, почти гордо. «Вырвал всю траву, завтра вынесу». Рой заметил меня первым. Посмотрел благожелательно. Асура тоже обернулся, заметил меня и тут же заторопился. «Ну я пойду», — пробормотал он, избегая смотреть в мою сторону. «Забегай еще», — Рой улыбнулся ему вслед. «Можешь завтра с утра зайти, попьем чаю». Асура кивнул и быстро вышел из лавки, лишь мельком попрощавшись с травником. На меня он так и не посмотрел. Дверь за ним закрылась с тихим стуком. Я подошел ближе к столу, снял капюшон, и Рой сразу нахмурился. «Так, Кит, давай-ка дуй в подсобку, оставь там плащ. На улице сыро, конечно, но я не хочу, чтобы здесь люди ходили в мокрых вещах, не для того я сушу травы, чтобы они начали гнить. Там же какой-нибудь тряпкой сапоги вытри». Я сделал, как сказано, и вышел в зал. «Рой, сегодня особенно деятельный, уже закатывал рукава. Поможешь? Нужно передвинуть эти стойки вот сюда, поближе друг к другу, чтобы поставить еще одну». «Конечно», — отозвался я, подходя ближе. Полки на стойках выглядели изрядно загруженными. На них громоздились баночки с сушеными травами и разными порошками, стопки книг и какие-то свертки. «Сначала разгрузим», — сказал травник, перекладывая на стол мешочки с травами, «а потом сдвинем их ближе к стене. Можем и не разгружать. Я думаю, вдвоем справимся». «Можем», — кивает Рой. «Но стеклянные банки по большей части стоят больше, чем порошки в них. Не будем ими рисковать. И часто покупают порошки в банках?» «Нет, люди чаще берут порошки, я взвешиваю и пересыпаю в их тару. Просто будь у меня горшки, пришлось бы каждый раз открывать крышки и показывать клиентам, в каком состоянии товар. В банках все видно сразу, можешь посмотреть, что на порошке плесени нет, что все выглядит красиво». Я переставил очередную банку с сушеными листьями на новую полку и, вытирая руки о штаны, повернулся к Рою. «Слушай, как так получилось, что Асура тебе стекло разбил, а ты его простил? Сам говоришь, что стекло дорогое. Если на то пошло, у нас в доме всего два окна, одно в моей комнате, другое на кухне. Да и то стекла там мелкие, вставлены квадратами. А у тебя тут настоящее окно, большое, цельное. Такое стекло – это статус. Каждый человек на окраинах гордился бы таким окном. Берег его и случись что, извелся бы, но достал виновника. А ты говоришь, что знал и простил. Даже в стражу не сообщал?» Рой вздохнул. «Да не знал я ничего. Это уже потом Асура признался, что виноват, когда мы втроем сидели за столом. А тогда я даже не подозревал. И стражи говорил, только толку не было. Теперь знаю, почему. Но ты сказал, а что мне было делать? Портить чаепитие выяснением отношений? Там же требовать компенсацию, устроить скандал на весь район? Нет уж, спасибо. Я решил оставить все как есть, и не прогадал. Теперь Асура сам приходит и помогает. Мы быстро освободили первую стойку, и, взявшись с двух сторон, начали осторожно двигать ее к нужному месту. Деревянные ножки скрипели по полу, но мебель двигалась. «А вообще, как дела у вас с Асурой?» — пропыхтел я. Рой задумался на мгновение. «Сложно сказать. Парень старается, это видно, но его отец все еще влияет на него». Он нахмурился и покачал головой. «Забитый он, зашуганный. Теперь у него есть две правды. Одна говорит, можно жить с людьми в мире, быть полноценным человеком, а вторая твердит, нужно ставить себя над другими, добиваться уважения не поступками, а силой. Все, что пугает или выглядит слабым, ненавидеть и атаковать, чтобы и свои, и чужие боялись. Как считаете, что он из этого выберет?» — спросил я, берясь за следующую стойку. Мы начали разгружать ее так же методично, как и первую. Я аккуратно снимал банки с травами и ставил их на ближайший стол. «Это зависит только от него», — продолжил Рой, поднимая тяжелую стопку книг. «Жить спокойно и зарабатывать уважение поступками или выбрать звериную мораль. Надеюсь, он сделает правильный выбор». Мы вновь взялись за стойку и начали двигать ее к стене. На этот раз работа шла быстрее. «А вообще я не любитель насилия в семье», — сказал травник после паузы. «С этим нужно что-то сделать». Я кивнул, хотя понимал всю сложность ситуации. Увы, по нашим законам такое воспитание считалось личным делом семьи. Даже если стражник забивал кулаками жену и оставлял синяки на сыне, его поступок могли порицать, но серьезных последствий для него не было бы. Нет законов, запрещающих подобное рукоприкладство. Впрочем, на Руси при Иване Грозном было так же, по домострою жен разрешалось бить плетью, как и сыновей, да и в 21 веке находятся приверженцы давних традиций. Правда, плетей нет, обходится тем, что под руку попалось. Законным способом остановить его будет сложно, заметил я. Рой вздохнул и потер шею. Вряд ли отец Асуры прямо злодей, сказал он тихо. Скорее всего, он искренне хочет, чтобы его сын вырос достойным человеком. Просто его методы. В общем, есть такие люди. Они думают, что все решается силой. Если выбить дурь не помогает, значит, просто плохо стараешься, и надо бить сильнее. Я задумался над его словами и вспомнил четверостишье Тилля Линдеман. Я, нет, не злобный. Я лишь не очень добрый. Я неплохой, поверьте, нет. Я просто нехороший человек. Адекватный человек не будет избивать до синяков жену и сына. Что бы им ни двигало, это все равно неправильно. Рой пожал плечами. Пожалуй, лучший способ для парня избавиться от тирании, это сделать так, чтобы он не зависел от отца. Он мне помогает, я даю ему медь. Накопит достаточно, снимет комнатку в гостевом доме, начнет самостоятельную жизнь. Там его отец уже не достанет. Мы закончили с очередной стойкой и перешли к последней, которая стояла у стены в разобранном виде. На ее сборку ушло минут 10. Рой оглядел результат работы и удовлетворенно кивнул. «Спасибо за помощь», — сказал он. «А насчет Асуры что же? Будем надеяться на лучшее». «Да, а теперь я хотел поговорить о целителе». «У нас получилось?» — спросил я тихо. Рой выдержал паузу, словно собирался с мыслями или пытался подобрать слова. Лорна допросили, слугу задержали, тут все без неожиданностей. Целителя нашли прямо в лаборатории. Тут тоже все прошло, как планировали. Пятеро стражников и представители дома Крайслеров видели Рика с мензурками в руках. Там столько доказательств его причастности к запрещенным зельям, что дом магов ну никак репутацию этой паршивой овцы не очистит. В этом плане у нас все получилось. Последние слова предвещали плохие новости. Но есть проблема, утвердительно сказал я. Рой вздохнул и провел рукой по лицу. Он выпил тоник и еще пару зелий, усиливших действие тоника. Маги сами по себе не слишком приятные противники, и целитель не стал исключением. Под усилением от зелий он разнес свое поместье и сбежал. Стража, конечно, перевернет весь город, но я сомневаюсь, что Рик все еще в Вейдаде. Я почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Это был один из плохих сценариев. Целитель на свободе, это не просто проблема, это катастрофа. То есть, мне стоит опасаться за свою жизнь? Рой легкомысленно махнул рукой. Осторожность еще никому не мешала. Однако сомневаюсь, что Рик думает, будто ты причастен к попытке арестовать его. Если случайно столкнетесь, он тебя попытается убить, но сидя в другом городе специально нанимать никого не будет. Успокоили, нервно усмехнулся я. Может быть, ваши высокопоставленные знакомые найдут Рика раньше? Рой покачал головой. Им это не нужно. Целителя нет, на его место пришлют другого, посговорчивее. Значит, все зря? Спрашиваю тихо. Я рисковал жизнью, чтобы Рик просто сбежал? Рой пожал плечами. Во-первых, рисковали все. Кто-то статусом, кто-то жизнью, а кто-то лавкой. Зато теперь целитель вне закона. По ближайшим городам разошлют описание Рика, и теперь он в бегах. Наладить жизнь для него будет гораздо сложнее. Надо было подготовиться получше, пробормотал я. Ты сделал все, что мог, Кит. Больше от тебя никто ничего не требует. Живи своей жизнью и будь осторожен. А Рик рано или поздно сам себя загонит в угол. Я вздохнул. Ладно. Кстати, вдруг оживился травник. Я не хотел спрашивать тебя о той табличке и способностях, что она тебе дала, но не удержусь. Расскажешь о них, я уже знаю, что тело отвечает за физическую силу и выносливость, дух – за внутреннюю энергию и ее контроль, а разум помогает в обучении и анализе, это я выяснил еще с сыном. Расскажи о навыках. Я немного замялся, почесал затылок, но отказываться не стал. Тем более, что сам Рой только что раскрыл, за что отвечают дух и разум. Я думал, дух помогает в ментальной защите, а насчет разума вовсе не было стройных предположений. У меня есть несколько навыков. Первый – травничество, о нем вы наверняка догадались. Еще я немного разбираюсь в медитации, что помогает сосредотачиваться и работать с внутренней энергией. Ну и готовка тут все просто. Я умею готовить еду, иногда даже экспериментирую. Не говорю, что готовка поможет в становлении зельеваром. Как говорил сам Рой, упоминать это не стоит. Неплохо, кивает Рой. Насколько я знаю, должен быть особый дар. О технике ледяной защиты он знает, а о второй я не стал его просвещать. Возможно, паранойя, но я не хочу, чтобы лет через 10 меня вычислили, пришли к моим знакомым задать вопросы о моих возможностях, и травник все сообщил. По той же причине я довольно поверхностно описал навык кражи памяти. Да, есть кое-что. Я могу становиться сильнее за счет других, но не хочу применять этот дар на людях. Мне кажется, это неправильно. Я сделаю это только в крайнем случае, если не останется другого выбора. Травник внимательно посмотрел на меня. Ты уже делал это, верно? Всего раз. Я использовал этот талант на скелете, а потом мне пришлось долго разбираться со своими мыслями и эмоциями. Боюсь, что если я буду делать это, меня похоронит под чужими желаниями. Но ты стал сильнее, умелее, да. И сколько ты справлялся с желаниями? Месяц, неделю, около суток. Тогда ты дурью маешься, парень. Ходи по горе в поисках Цзянши и задействуй свой дар по максимуму. Тебе выпал шанс стать сильнее, так используй его. Негодяи, преступники, желающие тебя убить, расти на них. Я не сторонник насилия, я считаю, что уважение можно заслужить поступками, и стараться не решать силой то, что можно решить иначе. Но с твоим даром, который стал частью тебя, ты ведешь себя как обоирукий мечник, который решает драться честно с другими и связывает себе руку. Во-первых, дар несет с собой чужие эмоции, которые ты можешь удалить за час, а во-вторых, что если я начну злоупотреблять этим заклинанием, так не злоупотребляй им. У меня есть меч, я умею им пользоваться, но я не проверяю его остроту на крестьянах. Слова травника показались правильными. Если я не желаю использовать свои силы на людях, то цзянши, мононока и обычные духи, далеко не люди. Если все негативные эффекты заклинания можно убрать за час, то стоит его использовать, если вдруг встречусь с тварями. Специально охотиться не буду, потому что и в горах, и в лесу хватает духовных зверей, которые разорвут меня, и ничего я им не противопоставлю. Но при случае против одинокого скелета можно будет задействовать навык. К тому же он стал на единичку выше. Меньше шансов, что меня снова похоронит под образами, не давая осмыслить, какой вариант выбрать. Хотя ментальное давление тоже стоит учитывать. Я подумаю. Глава 6. Я толкнул тяжелую дверь гостевого дома. Та открылась без скрипа. За дверьми тут точно ухаживали. Внутри вкусно пахло выпечкой, печным дымом и жареным мясом. Я прошел от двери и до стола регистрации, за которым сидела хозяйка, худая, с усталым лицом и глазами, в которых читалась смесь раздражения и безразличия. Она лениво отгоняла соломинкой жука от пухлого журнала, сшитого дратвой, и даже не подняла голову, когда я вошел. «Простите», — начал я, стараясь говорить вежливее. «Мне нужен практик по имени Гус. Не подскажете, где его комната?» Женщина лениво подняла взгляд, словно я отвлек ее от чего-то важного, фыркнула. «Комната под лестницей», — кивнула она куда-то в сторону темного угла. «Но сомневаюсь, что он захочет вас видеть. Он не в лучшем состоянии». Я поблагодарил ее коротким кивком и направился к лестнице. Под ступенями действительно была дверь, обшарпанная, с облупившейся краской и отпечатками обуви, словно дверь пинали подошвой. Я постучал, ответа не последовало. Постучал еще раз, громче. «Я не хочу есть. Принеси через час», — раздался хриплый голос из-за двери. Голос не был похож на гуса и звучал замученно, будто его обладатель не спал несколько дней. Я не отступил и постучал снова, еще настойчивее. «Пошли прочь». Через несколько секунд дверь резко распахнулась, едва не задев меня по носу, и передо мной предстал гус. Вид у практика был, мягко говоря, жалкий. Грязные волосы свисали прядями на лицо, глаза были красными и мутными, а запах, не запах, вонь, из комнаты несло перегаром, застарелым потом и чем-то кислым, будто гуса мариновали в комнате несколько дней подряд. Я невольно поморщился. «Ты не разносчица», — пробормотал он, глядя на меня с разочарованием. «А ты не похож на мастера школы небесного гнева», — ответил я спокойно. «И тем не менее, гус, я пришел к тебе, потому что ты единственный практик ближнего боя, которого я знаю. Не буду ходить вокруг да около, Спрошу сразу, ты можешь потренировать меня бою с шестом? Он фыркнул, навалившись на дверной косяк. Мог бы, если бы захотел. Тогда покажи несколько приемов. У меня есть серебро, и я готов заплатить. На мгновение в его глазах промелькнул интерес, но тут же угас. Гус покачал головой и оперся на косяк двери. Деньги. Ха, какой в этом смысл? Я потерял брата в горах, Кит. Ничто больше не имеет значения. Ничего. Я ничего не хочу. Его голос дрогнул. Гус отвернулся, потянул на себя дверную ручку, однако я мягко придержал дверь, готовясь отпрыгнуть, если практик решит потягаться со мной в силе. Я не знаю, каково это, потерять брата, сказал я четко, пытаясь поймать взгляд мечника. Но я знаю одно, он бы точно не обрадовался, увидев тебя таким. Гус дернул плечом и махнул рукой, как будто отгонял назойливую муху. Плевать, он мертв. Мой брат мертв, и это, ты не поймешь. Его голос был полон горечи и усталости. Я нахмурился, но не стал давить на него. Вместо этого отпустил дверь, пожал плечами и сказал: тогда сделай это ради денег на выпивку. Твои наверняка рано или поздно закончатся, а я предлагаю серебряный за день занятий. Тебе ведь нужно на что-то есть, пить и снимать комнату, чтобы и дальше продолжать корить себя. Гус замер на мгновение, обдумывая мои слова. Потом тяжело вздохнул и провел рукой по лицу. «Ладно, дай мне время привести себя в порядок. Пока можешь посидеть на заднем дворе, там есть отличная площадка для тренировок». Я кивнул и отошел от двери. В запасе были еще аргументы, но приводить их и жужжать над ухом Гуса назойливой мухой не потребовалось. На заднем дворе гостевого дома было тихо и пусто. Я сел на низкую скамейку у стены и стал ждать. Прошло около получаса, прежде чем Гус вышел. Он выглядел чуть лучше. Волосы были убраны назад, одежда, хоть и помятая, во влажных пятнах, но преимущественно чистая. Лицо все еще оставалось бледным, а глаза мутными. Несколько дней запоя так просто не проходит. Однако его движения были точными и уверенными. Он остановился передо мной и протянул руку ладонью вверх. Монету. Я усмехнулся и достал серебряный из кармана. Гус поймал блеснувшую в воздухе монету с ловкостью хищника и спрятал ее в тощий кошель на поясе. Ладно, покажу тебе несколько приемов. Только вот сперва. Его взгляд скользнул по двору, задержавшись на старой метле, прислоненной к стене. Практик направился к ней, ухватился за черенок и за прутья, резко развел руки, и связка прутьев с треском отлетела в сторону. Теперь в его руках оказался длинный деревянный шест, гладкий, потемневший от времени и влаги. Он обернулся ко мне, держа импровизированное оружие в одной руке. Его пальцы легко пробежались по поверхности черенка, потом Гус постучал обоими концами шеста по камню под ногами, проверяя дерево на прочность. Затем шагнул ко мне. Нет, скорее, скользнул. Его движения были быстрыми, точными и бесшумными. Даже в опьяненном состоянии он двигался так, что я едва успевал следить за ним. Как кто-то на горе мог убить практика его ранга? Какие там чудовища водятся, и на что они способны? Гус остановился в нескольких шагах от меня и уставился прямо в глаза. Меч я не взял, не хочу случайно тебя убить. Попробуем шест против шеста. Для начала покажи, что можешь. Он небрежно крутанул черенок от метлы, хреновенький, легкий, несбалансированный. Я поднял свой собственный тренировочный шест. Хотелось бы показать все приемы, которые когда-либо видел или пытался повторить, но они выглядели нелепо в сравнении с гусом. Поэтому я сделал пару шагов вперед, занял стойку и нанес колющий удар. Гус не впечатлился, поэтому я попытался добавить боковой удар и что-то, похожие на блок. Все это выглядело, ну, если честно, жалко. Мечник молча наблюдал за мной. Мужчина скрестил руки на груди и опирался на свой шест. Когда я закончил выступление, Гус громко хмыкнул. Хуже движений я в жизни не видел. Он покачал головой и ткнул своим шестом в землю. Единственное, что у тебя хоть как-то получается, это прямой удар. И то только потому, что он самый простой, и ты его хоть сколько-то отрабатывал. Давай начнем со снов. Во-первых, стойка. Ты так неуверенно держишься, что при малейшем толчке упадешь на спину. Он подошел ко мне и легким движением носка ботинка постучал по моей правой ступне. Вот так не годится. Ноги шире поставь. Вес перенеси на переднюю ногу. Да-да, так лучше. Я переступил с ноги на ногу, следуя его указаниям. Теперь смотри, когда ты наносишь удар, твое тело должно двигаться вместе с оружием. Не просто махай палкой, как лопатой. Ты же не навоз убираешь. «Вкладывай силу, бей резче». Он показал мне движение, плавное и мощное одновременно. Его шест пронесся сверху вниз, разрезая воздух с тихим свистом. Даже сейчас, когда он был явно не в лучшей форме, его техника выглядела в разы лучше моих неумелых попыток. «Видишь, все начинается с ног. Ноги дают тебе устойчивость и силу для удара. А теперь попробуй сам». Я кивнул и попытался повторить его движение. Не вышло, судя по окрику. «Быстрее». Я попытался снова, уже быстрее. Шест в моих руках казался тяжелым и неповоротливым, но я старался следовать указаниям практика. Стоял на ногах правильно, двигался всем телом, вкладывал силу в удар. Гус наблюдал за мной с прищуром, иногда поправляя палкой мои руки или ноги. «Нет-нет, не маши так высоко. Ты же хочешь поразить противника, а не сбить светило, верно?» Мы продолжали тренировку еще какое-то время. Я чувствовал себя неуклюжим мальчишкой. Мои удары были медленными и неточными по сравнению с его демонстрацией. Но Гус не смеялся надо мной. Чем больше проходило времени, тем он казался серьезнее и сосредоточеннее, будто забывал о своем горе. «Помни, бой – это движение», – говорил он, пока я отрабатывал удары. «Легкость и точность. Если ты будешь двигаться как бревно, тебя сломают в первую же секунду, будь то человек или дух. Легкость и точность – вот что важно. Силы тебе добавит железо на концах твоей палки». Мне сейчас было важно повторить его движение, и у меня не получалось. Я невольно злился, нервничал и сжимал шест все крепче. Гус заметил это и хмыкнул, покачав головой. «Расслабься. Если будешь так сжимать оружие, руки у тебя онемеют, или их отсушит удар по твоему шесту. Умрешь быстрее, чем поймешь, что проиграл». Он показал мне правильный хват, который я знал, но в процессе неосознанно сменил. Пальцы обхватывают черенок крепко, но не до судорог. Я попытался повторить его движение, и Гус одобрительно кивнул. «Кое-что получается. Ладно, чему бы ты хотел научиться?» «Без разницы», — сказал я. «Впрочем, это недалеко от истины. Мне бы открыть навык обращения с оружием, а для этого подойдут любые занятия». «Ладно, тогда начнем с простого. Первое, что мы сегодня отработаем, — круги». Он поднял свой шест и начал медленно вращать его обеими руками, описывая концами круги в воздухе по сторонам от себя. «Попробуй повторить. Движение должно быть непрерывным». Я попытался повторить его движение, но мой шест тут же выскользнул из рук и чуть не ударил меня по ноге. Гус вздохнул. «Не торопись. Это не гонка. Сначала медленно, потом быстрее». Он снова показал мне движение, на этот раз замедленно. «Когда ты выбрал момент, а это самое важное, ты наносишь рубящий удар сверху». Вот так, он резко перевел вращение в рубящий удар. Шест застыл в десятке сантиметров от моей головы. Я даже не успел среагировать. «Видишь, можно сверху на голову противнику оковку опустить, если захочешь, или в лицо, или в горло ткнуть, но это сложнее. Шест движется по инерции, и тебе нужно будет контролировать его троек. Полет, в общем». Я кивнул, пытаясь запомнить каждую деталь. Гус продолжал говорить, ровно и уверенно. «Если противник будет опытным, он уйдет от удара, заблокирует его или отведет в сторону. Если удар будет правильным и быстрым, и ты попадешь, ну, тогда проблем у тебя будет меньше, останется только добить. Это мы тоже будем сегодня отрабатывать». Он сделал шаг назад и жестом указал мне попробовать самому. Я начал вращать шест, стараясь повторить его движение. Это оказалось сложнее, чем я думал. То один конец вращался по большему радиусу, то другой. Удары сверху выходили медленными. Гус наблюдал за мной, иногда поправляя мои руки или комментируя ошибки. «Так, ладно, будем считать, для первого раза пойдет, и последнее на сегодня. Вариант защиты. Покажу, как отвести шест или копье противника». Он поднял свой шест горизонтально перед собой и медленно провел им по дуге слева направо. «Если тебя атакуют сбоку или снизу или сверху, ты можешь использовать оба конца своего шеста. Вот так, отводишь рубящие удары по косой слева направо или справа налево, или сверху вниз. Просто перенаправляешь мимо». Он продемонстрировал движение несколько раз с разных сторон, а затем дал мне попробовать самому. «Помни, это не только защита. Ты не просто отводишь оружие противника в сторону, ты готовишь почву для своей атаки. После такого будет идеально добавить твой колющий удар». Я кивнул и попытался выполнить прием так, как он показывал. Гус наблюдал за мной внимательно, иногда поправляя мою стойку или хват. «Неплохо для начала», — сказал он наконец с легкой усмешкой. но тебе еще есть куда расти. Готов отводить удары?» «Да», — кивнул я. «Готов». Следующие 10 минут превратились в маленький ад. Мне отбили грудь, плечи и внешнюю часть бедер до синяков. Гус утверждал, что бьет в треть силы, и я ему верил, но все равно каждый пропущенный удар отзывался в теле тупой болью. «Ну что, готов?» – спросил он снова. Его голос звучал спокойно, обыденно. «Все еще тренируем отводящие движения. Никаких атак с твоей стороны, сосредоточься на защите». Я кивнул, снова сжимая шест крепче, чем следовало. Гус тут же заметил это и цокнул языком. «Расслабь хват, Кит. Ты не пытаешься сломать палку, а работаешь с ней». Он сделал шаг ко мне и поправил мои руки, слегка разжав пальцы на левой руке. «Вот так, теперь стойка. Колени согни чуть сильнее. Центр тяжести ближе к земле. Аками, ты забыл все, что я тебе показывал». Я глубоко вздохнул и занял указанную позицию. Шест в моих руках казался тяжелее обычного, не столько из-за веса, сколько из-за усталости, накопившейся за время тренировки. «Помни, если ты не успеешь вовремя отвести мой удар, то получишь. Как ты понял, это больно». Он усмехнулся и закрутил черенком восьмерку в воздухе. «Но лучше сейчас, чем в бою. Готов?» «Хорошо». Удар последовал сразу же, сбоку, справа налево. Я пытался отвести его по дуге, как учил Гус, но слишком замешкался. Край шеста угодил мне прямо в бедро, в один из свежих синяков. Я застонал сквозь зубы. «Слишком медленно», — рявкнул Гус, не проявляя ни капли сочувствия. «Ты думаешь, противник будет ждать, пока ты поднимешь шест?» «Нет, в бою у тебя будет доля секунды. Давай снова». Я стиснул зубы и вернулся в стойку. Гус снова атаковал, сверху вниз. На этот раз я отбил его удар чуть увереннее, а затем успел перехватить второй удар сбоку. Руки дрожали от напряжения, но я держался. «Лучше». Бросил он коротко и тут же сменил угол атаки. Его шест пронесся снизу вверх по диагонали, целясь мне в грудь. Я попытался отвести удар боковым движением своего шеста, но промахнулся. Конец его оружия угодил мне прямо под ребра. Боль была такой, что я согнулся, с всхлипами глотая воздух. «Вставай», — Гус потянул меня за шиворот, даже не давая мне шанса перевести дух. «Ты должен быть готов к следующему удару сразу же после того, как пропустил предыдущий. Будь на моем месте самый слабый Цзянши, запинал бы тебя, пока ты пытался встать. Ну же». Я выпрямился, чувствуя, как боль пульсирует в груди. Гус не ждал моего согласия, не ждал слов о готовности, он снова атаковал. Его шест двигался быстро и точно, а мои попытки защититься выглядели жалкими по сравнению с его умением и скоростью. Из 20 ударов я смог отбить только 7, остальные 13 оставили новые синяки. К концу упражнения я едва держался на ногах, пот стекал по лицу, руки дрожали так сильно, что я даже смутно удивился, как шест еще не вылетел из ладоней. «Ну что, как ощущения?» «Как будто меня избили толпой», — пробормотал я сквозь стиснутые зубы. Он хмыкнул и покачал головой. «Когда действительно избивают толпой, ощущения другие. Итак, ты начинаешь понимать суть движения, но этого недостаточно. Будешь отбивать хотя бы 10 из 20, тогда поговорим о прогрессе». «Ну что, закончим урок?» Я вытер пот со лба тыльной стороной ладони. «Еще раз», — сказал я через силу. «Как хочешь, деньги твои, ты решаешь, когда хватит». «Открыть навык древковое оружие. Добавить навык в используемые». «Да, навык создан. Занято слотов навыков. 4-6. Древковое оружие. 17. Подмастерье. Ранг навыка необычный. Внимание! Выберите бонус к владению древковым оружием за 10 ранг способности. Понимание противника позволяет интуитивно определять слабые места противника и предугадывать его движения, увеличивая точность и эффективность атак. Повышает обучаемость. Усиление удара увеличивает силу ударов древковым оружием, позволяя наносить больше урона даже против бронированных целей. Понимание. Что? Ничего. Гус снова закрутил черенок. И когда я поднял шест, что-то внутри меня щелкнуло. Это было похоже на то, как если бы внезапно в голове сложился пазл, который я собирал тайком от себя. Все те удары, которые я пропускал, все синяки и ошибки, каждый промах, каждый толчок и каждое движение Гуса теперь выглядели для меня не как хаотичные атаки, а как части четкой системы. Я видел их, я понимал их. Гус снова двинулся вперед. Его шест резанул воздух, направляясь к моему плечу. Но на этот раз я не думал. Мое тело двигалось само. Я сделал шаг в сторону, легко уходя от удара, и одновременно с этим повернул запястье, направляя свой шест к его руке. Конец моего оружия ударил по его пальцам, заставляя его чуть ослабить хват. «Кит!» — выдохнул Гус, отступая на шаг назад. «Аккурат!» Но я уже был в движении. Я развернулся на пятки, чувствуя, как мой центр тяжести идеально балансирует. Шест в моих руках набрал инерцию. Я не контролировал его, он двигался вместе со мной, как будто мы были одним целым. Следующий удар Гуса пришелся в пустоту. Я успел уклониться еще до того, как он завершил движение. А затем мой шест взлетел вверх и клюнул его в голову. «Достал, Аками!» — выругался Гус, мгновенно отпрыгивая назад на добрых 3 метра. Его глаза расширились от удивления, а на щеке появилась тонкая алая царапина. Я остановился, выпрямившись и опустив шест. Сердце колотилось в груди, но не от страха или усталости, от возбуждения. Это было невероятно. Как будто я наконец-то понял что-то важное о себе самом. Будто все 17 уровней обрушились на меня разом, заполняя пробелы в мастерстве. Гус провел пальцами по щеке и посмотрел на кровь. «Ты стал драться значительно лучше», — сказал он хмуро. «Быстро учишься. У тебя ко всему такой талант или только к владению шестом?» Я улыбнулся краем губ и пожал плечами. «Полагаю, только к этому. Потому что я невероятно плох в кузнечном ремесле, в кожевенном плохо торгуюсь». Я начал перечислять все подряд, вспоминая бесчисленные попытки матери пристроить меня на самые разные профессии. Но Гус быстро поморщился и махнул рукой. «Ладно, хватит, я понял». Он вздохнул и посмотрел на меня чуть внимательнее. «Но это впечатляет. Еще раунд?» — спросил я с легкой улыбкой. Гус хмыкнул и снова взял свой шест в руки. «Давай, но предупреждаю, теперь я почти не буду сдерживаться». Его глаза сверкнули вызовом, и я понял, это будет настоящая проверка того, что я только что открыл в себе. Но я был готов, шест в моих руках больше не казался чужим. Он был тяжелее, чем мне хотелось бы, и иногда все еще выскальзывал из пальцев, но я начал чувствовать его вес, его движение. Я потихоньку понимал, как им лучше двигать. Это походило на разговор, не словами, а через ощущения. И чем больше я слушал, тем увереннее становились мои движения. Гус двинулся вперед с неожиданной скоростью. Его шест свистнул в воздухе, направляясь прямо к моему плечу. Я едва успел поднять свой, чтобы отбить удар. Дерево ударилось о дерево с глухим звуком, и вибрация прошла по моим рукам. Но на этот раз я не замешкался. Я сделал шаг в сторону, уходя из линии атаки, и попытался нанести ответный удар. Конец моего шеста устремился к его боку, но Гус легко парировал его своим оружием. Он даже не выглядел напряженным. Его движения были плавными и уверенными, как у танцора. Но я тоже начал двигаться иначе, чем в начале. Каждый раз, когда он атаковал, я старался не просто защищаться. Я смотрел на его движения, пытался понять их ритм, их логику. Когда он замахивался сверху, я видел, как его плечо слегка подается вперед. Когда он наносил боковой удар, его ступни слегка разворачивались. Я начал замечать эти мелочи и использовал их. Гус снова пошел в атаку. Его шест устремился вниз, на этот раз целясь в мою голову. Я поднял свое оружие обеими руками и отбил удар вверх. В тот же момент я сделал шаг вперед и нанес колющий удар концом своего шеста прямо ему в живот. Мечник успел отбить удар концом черенка, но на лице появилось выражение легкого удивления. «Неплохо», — пробормотал он, — «но этого мало». Он снова атаковал, на этот раз серией быстрых ударов. Я понял, что это проверка, он хотел посмотреть, как долго я смогу продержаться. Его шест двигался так быстро, что я едва успевал следить за ним глазами. Но вместо того, чтобы паниковать, я сосредоточился на защите. Каждый раз, когда он поднимал черенок для рубящего удара сверху, я поднимал шест под углом и успевал уводить его оружие в сторону. Когда он пытался ударить сбоку, я уже шагал назад. Я бы не справился с любым другим практиком, двигайся он на похожей скорости, но Гуса я будто бы просчитал за всю тренировку.